Глава 26. Признаться честно, до меня не с первого раза дошли слова лысого качка, а переходящие ему в случае победы в поединке женщины Ская. Я даже по сторонам начала оглядываться в поисках этой самой мифической женщины, и только сочувствующий взгляд, который бросили на меня Милана со Скиллой, помог раскрыть мне глаза. «Это же обо мне речь! Это же я, та самая женщина, которая имеет в виду уродливый оборотник! Но почему? С чего он взял, что я принадлежу Скаю?» «Балгир, порви этого выскочку, как умеешь только ты!» Мерзкий голос Флина начал действовать мне на нервы. Хотелось подскочить к нему поближе и со всей силы врезать по наглой роже. Будь он на 40 сантиметров ниже и на 50 килограммов легче, так бы и сделала. Варлоки схватил меня и Милану за руки и оттащил от того места, где должна была состояться битва. Карель сделал то же самое со Скиллой, и площадка мгновенно опустела, оставив в центре только Ская и Балгира, в глазах которого читалась жажда крови, а бычья рожа скривилась от довольства. «Помогите ему кто-нибудь!» Не сдержавшись, обратилась я к демону с эльфом, но они только оба хмыкнули в ответ, будто я сказала какую-то глупость. Не дожидаясь, когда этот орк пойдет в атаку, Скай, на которого законы физики, похоже, не действовали, оторвавшись от земли, взвился в воздух и на лету впечатал массивный кулак прямо в голову своего противника. Крепко зажмурившись, я вцепилась в куртку стоящего рядом в Варлоке, боясь увидеть ответный удар со стороны Балгира. Но его, похоже, не последовало. Вместо этого раздался пробирающий до гигантских мурашек рев раненого зверя, которому вторил знакомый мне громкий рык Кхара. Толпа рядом начала взволнованно шуметь. По рядам прошел шепот. «Снежный Кхар! Великар Вена!» Приоткрыв глаза, я разинула рот от изумления. Мужчины успели обернуться, и теперь в центре боя возвышался мой белоснежный Мишка, а рядом с ним скали длинные зубы стоял точно такой же зверь, но черного, как ночь, цвета. Их разорванная одежда валялась на земле. Один рост, одна весовая категория и один вопрос — кто победит? Когда два зверя бросились друг на друга, выставив вперед острые, словно кинжалы, когти, у меня к горлу подкатила тошнота. Я до ужаса боялась за Ская, а невозможность что-то предпринять, помочь ему, очень злила. Удар, второй. Настоящих в первом ряду людей полетели алые капли крови. На белой шерсти моего оборотника появились красные полосы. На звере Балгира, возможно, тоже присутствовали такие отметины, но из-за темной шерсти их было не разглядеть. Двигались они с невероятной скоростью, пытаясь добраться острыми клыками до шеи, а лапами сшибая друг друга на землю. Один такой удар мог сравнять меня с землей, а эти только отплевывались, поднимались и снова кидались в атаку. Не в силах смотреть на это кровавое побоище, я спряталась за демоном и начала молиться, чтобы все поскорее закончилось, и мы могли бы убраться отсюда подальше. «А наш зверюга не так уж и плох», — подал голос, сидевший в сумке и наблюдавший за боем Пинвард. «Не желая он меня слопать, я бы даже поболел за него». «А ладно, к Хэлу. Давай, Скай, поддых его, поддых! О, молодец! Так его!» Стоящие неподалеку мужчины начали оборачиваться на моего не в меру развизжавшегося поросенка. Пришлось даже прижать сумку к груди, чтобы никто из них не позарился на ходячее сальце. Но тревоги мои были напрасными. Вернувшись к обозрению боя, они округлили глаза и дружно сделали шаг назад. Обернувшись, я увидела лежащего без сознания Балгира и занесшего над ним лапу с торчащими из нее острыми когтями Ская. «Нет!» — не задумываясь, крикнула я, не желая, чтобы на совести этого мужчины была чья-то смерть. И каким-то чудом он меня услышал. Повернувшись ко мне, Кхар поднялся во весь рост и издал громоподобный рык, что докатился, казалось, до самого конца деревни. Тело лежащего на земле зверя начало трансформироваться, пока нашим глазам не предстал валяющийся без сознания голый мужчина, весь покрытый кровоточащими порезами и синяками. Скай тоже недолго пребывал в шкуре Кхара. Как и в прошлый раз, он начал уменьшаться в размерах, а шерсть, клыки и когти втянулись, будто и не бывало. Зная, что сейчас он предстанет перед нами полностью обнаженным, я собралась было зажмуриться, но тут случилось то, чего следовало ожидать, но о чем мы все напрочь забыли. Скай успел натянуть на себя лежащие на земле штаны, на которых из-за того, что снял он их, не совсем вовремя образовались прорехи. Но мужчине было глубоко плевать. Он, нахмурившись, обвел немигающим взглядом всех присутствующих, пока не остановился на мне. Меня словно какая-то сила в спину ударила. Подхватила юбки и бросилась к нему, чувствуя, как по щекам катятся слезы облегчения. «Живой! Победил!» Окружавшие поле боя мужчины, разглядев обнаженную спину оборотника, выпучили глаза и начали по одному вставать на колени, склоняя головы. Она хоть и была покрыта порезами, но метка королевского рода никуда не делась и все так же прекрасно читалась. Отпив из предложенной ему кружки красной жидкости, Скайлор поморщился. Самарское вино. Любимый напиток всех оборотников. Только Скай его терпеть не мог, но озвучивать свои вкусы в обществе всех представителей мужского населения общины «Желтого лиса» не стал. По правую руку от него сидел вытянувший ноги демон, а по левую — Карель, что внимательно изучал седого старейшину, которому их после боя проводили жители деревни. Сотня взрослых мужчин оккупировала небольшую поляну перед деревней и, открыв рот, слушала рассказ Ская о своем происхождении, а также о будущей миссии по спасению королевства четырех лун от темных эльфов и от их предводителя, Черного Короля. Снежина вместе с Миланой и Скиллой присоединилась к местным женщинам, коих было не так уж и много, позволив мужчинам потрепаться, как назвала их собрание эльфийка. Балгир до сих пор не пришел в себя и оставался лежать там же, где и был, а Флина, как самого разговорчивого, оставили его охранять. «Я был знаком с вашим дедом со стороны матери, ваше величество. Могучий Эрхей был сильнейшим кхаром из всех, кого мне приходилось встречать». Слово взял старейшина Джон. Уже тогда ведьмы предсказывали ему возвышение рода, и теперь я понимаю, что они имели в виду. Скай ничего не ответил, но мысленно усмехнулся. Знал бы этот старик, через что ему пришлось пройти, прежде чем освободиться из Кандугана. Он бы даже не заикнулся ни о каком возвышении рода. Вор и убийца врагов своего отца, он никогда не отбрасывал свои планы на месть, даже понимая, что конец у его истории будет таким же печальным, как и у его родителей. «Ответьте только на один вопрос, ваше величество. Почему вы не появились раньше?» — спросил сидевший в толпе молодой мужчина. «Где вы скрывались все это время?» «Я не скрывался. Вспоминая все те тюрьмы, что он прошел, начиная со своего отрочества, оборотник поморщился. Я жил только местью, зная, что когда-нибудь доберусь до Гамара и сверну ему шею, но планов собирать армию я не имел. Метка у меня появилась лишь недавно, благодаря некоторым событиям. Варлоки с Карелем весело усмехнулись. А без нее кто бы поверил простому парню без гроша за душой? «Что же это за событие?» — недоумевая поинтересовался один из оборотников. «Я нашел свою истинную пару». Воцарилась гробовая тишина, которую около минуты никто не решался нарушить. «Равена благословила вас, Скайлор Рагнар Шрагрид», — произнес старейшина. «После столетней войны стоило нам уйти в горы, как возникла новая проблема. Из-за отдаленной местности встретить свою единственную практически невозможно. Вот и идут наши мужчины ради продолжения рода на отчаянный шаг». «Это недостойно оборотников», — зло рыкнул Скай, вспомнив, с какой целью они с парнями вторглись в деревню Желтого Лиса. «И я могу предложить вам альтернативу. Вместо того, чтобы умыкать девиц, вы могли бы вернуться в города, где полно девушек, и шанс отыскать суженую увеличивается в 1000 раз. Встаньте на мою сторону, поддержите еще раз род Шрагрид в борьбе с Черным Королем, и старые времена могут вернуться. А если нет? Если мы опять проиграем?» — подал голос молодой парень, сидевший на земле рядом со старейшиной. «Значит, такова воля Рвены. Всяко лучше, чем прятаться от врага, влача жалкое существование у Хэла на рогах. Расскажите, что вы предлагаете», — немного подумав, произнес старейшина. Скайлор не стал ничего скрывать и рассказал им о плане, составленном в пещере кобальдов, предупредив, что следующим пунктом в их путешествии станет север, где сейчас проживают эльфы. «Это же на краю мира, вам и за месяц туда не добраться», — бросил кто-то из толпы. «У нас нет другого выхода», — пожал плечами в первый раз подавший голос Варлоки. «Но почему же?» — почесал голову Джон. «Ребят, Федька вроде уже проснулся. Надо бы ему с величеством познакомиться».